Лучше, если мысленный приказ касается не самого человека, а тех условий, которые желательно вызвать к проявлению. Тогда не происходит прямого воздействия на чужую волю. Следует помнить, что воля может воздействовать как на неодушевленные предметы, так и на растения, животных и насекомых. Все подчиняется воле, умеющей и знающей, как распоряжаться. Тренировка воли – необходимое условие на пути. Воля может расти. Воля – это стержень сущности человека. Безволие – грех смертный и грех наитягчайший из всех смертных грехов. Упражнять волю можно всегда, при всех условиях жизни. Воля и психическая энергия связаны тесно. Без психической энергии не может быть воли, а без воли психическая энергия действовать не будет. Воля есть огненная мощь человека.